Элегия. М.Б. Подруга милая, кабак все тот же, все та же дрянь красуется на стенах, все те же цены. Лучше ли вино? Не думаю, ни лучше и ни хуже. Прогресса нет, и хорошо, что нет. Пилот почтовой линии один, как падший ангел, глушит водку. Скрипки еще по старой памяти волнуют мое воображение. В окне маячит белый, как девство, крыши, и колокол гудит. Уже темно. Зачем лгала ты? И зачем мой слух уже не отличает лжи от правды, а требует каких-то новых слов, неведомых тебе, глухих, чужих, но быть произнесенными могущих, как прежде, только голосом твоим. 1968.